попал в какие-то парники. Барлахский довольно долго бродил по улочкам Вохры, то и дело возвращаясь к москвичу. Занялась заря букалическая, закликотали народные петухи. Грик, он был, между прочим, юнгой Балтфлота, участвовал в высадке на Куршскую косу, и товарищей привык не бросать. Тем более, что не пешком же до станции шагать. Вот этот данный Григорий увидел друга сидящим на пеньке сосны, словно Ленин в разливе, и пишущим в блокноте с не меньшей скоростью, чем вождь пролетариата кропал свои инсургентские тезисы. Кто его знает, что он задумал? Барлахский еще издали крикнул «Янг!» Тот и ухом не повел, все строчил, откидывал страницы. Приблизившись, Грик увидел только что завершенную строфу. «Да, я знаю, я вам не пара», — простонал Николай Гумилев, — «так и я, каждой страждущей порой, отрицаю томительный плен». «Ну, в общем, жить будем», — подумал друг, забрался в машину и заснул на заднем диване. Проснулся он уже в Москве. Юношеские женитьбы, как известно, редко дотягивают до юбилеев. Так и этот томительный плен благополучно распался. Все обошлось без барбитуратов, без пистолетов и превратилось в дружбу этих двух великолепных поэтов разного пола. Любовная фортуна, впрочем, была благосклонна к обоим. Залезав в свои страждущие поры, Ян почти без перерыва натолкнулся на чету Чесноковых и тут же влюбился в темноволосую и синеглазую Татьяну. Да и она не осталась равнодушной к знаменитому и уже слегка скандальному вершетворцу. Вдруг бесповоротно решила разделить с ним его романтический ореол и стать Татьяной Тушинской. Она всегда пристегивала к себе фамилии своих литературных мужей, то выступала как Корзун, то как Чеснокова, а между тем в девическую пору именовалась Таней Фалькон. Что может быть ярче такого оксюморона? Михаил Чесноков, 100-килограммовый бывший футболист, игравший еще до войны за команду мастеров «Дизель», в литературные годы прославился тем, что на известном собрании назвал Бориса Пастернака «свиньей под дубом». Узнав об этом, Татьяна набросилась на благоверного с пощечинами. У нее разыгралась форменная истерия, и пришлось ее положить в психосоматический санаторий при ЦК. Оплывший от пьянки Миша нашел какой-то лаз в заборе и чуть ли не ежедневно появлялся под окнами ее палаты. Едва увидев ее облик за стеклом, бухался на колени, молил «Прости!». На партсобрании московского отделения СП он отрекся от своей свинской речи и стал превозносить Пастернака. В общем, сам чуть в психосоматический сектор не угодил. Татьяна, узнав о таких существенных результатах своего взрыва, снизошла и вернулась. Под ее влиянием поэт-коммунист стал дрейфовать в сторону леволиберального крыла. И тут появился юный Тушинский с огромными букетами цветов, с ящиками шампанского, со стихами, почти открыто посвященными его любви. Всякий раз, когда Ян появлялся у них на даче, в пудовых кулаках бывшего дизелиста начинали копошиться муравьи ненависти. Однако благоприобретенная утонченность отгоняла жажду расправы. Таким образом, уже почивший Борис Леонидович смог помочь своему молодому другу. В конце концов, влюбленные сбежали в Гагры. Директор тамошнего дома творчества, адепт щедрости Гугуша Тарасович, в обход литфондовской путевки предоставил им просторный номер с балконом прямо над пляжем. Море всю ночь гремело галькой. Турецкий ветер вздувал шторы, словно парус арго. Чайки, как белые призраки, зависали напротив балкона, пытаясь узнать, чем занимаются там внутри два обнаженных живых человека.